Глава 20. Говорить о том, что балы были чем-то постоянным в Веже, нельзя. Их устраивали несколько раз в год самые влиятельные семьи. Но Деяну казалось, что он слишком часто видел те картонки, которые присылала сестра. У нее, конечно, свой расчет. Она ничего не делала просто так. И приглашения, подписанные по старым традициям главой дома, то есть отцом, отправляла Деяну с вполне четкой целью. Чтобы он пришел, и все увидели, что у семьи имеется как бы свой портальщик. А потом его можно прогнать. Пусть работает в других мирах, а не рядом с честными оборотнями. Что об этом думал отец, Мира вряд ли спрашивала. Сестрица уже давно вела свои игры. Собственные балы она стала давать, как только выпустилась из университета. Так проще заручиться поддержкой кое-каких людей, и в будущем, когда отец совсем отойдет от дел или ему помогут отойти, занять хорошее место в иерархии Вежи. Сложные игры, в которых Деян никогда не хотел впутываться. И что самое интересное, теперь сестрице он уже и не нужен, теперь ей нужна паромщица. «Запонки лучше с изумрудами будут», — пробормотал дед Смир, как-то слишком усиленно отряхивая идеально чистый и еще более идеально черный костюм Деяна. «К черной рубашке?» «К рыжей макушке», — припечатал Смир. «А рубашечку сменить бы, а? Тогда и запонки будут еще интереснее переливаться. А то при таком наряде видится, что ты идешь на похороны своего батюшки. Не дай боги такому случиться». «То, что нужно», — кивнул Деян. Отец — знаток символичных вещей и символичных цветов. Если увидит сына, все поймет правильно. «И кровь будет почти незаметной». «Ты что такое говоришь?» Замахал на него дед, но потом все-таки спросил. «Чужая хоть?» «Как пойдет». Спускаясь вниз, Деян прокручивал в голове все, что может произойти, и как из этого выпутываться. Но все варианты казались безрадостными. Или побьют, или выставят. А еще мысли все крутились вокруг того, где он прокололся при возвращении в Болскую земь. Сменить место выхода он бы не смог. Такой гурьбой тихо можно было вернуться только на окраину Болской земи. Нигде больше нет таких заброшенных линий порталов. Но они вышли на противоположном берегу, а не на том, где их предположительно ждали. Спрятались и переоделись, то есть успели кое-что до того, как на них напали. Кто-то знал о доставке одежды? Не зря Деян ее терпеть не мог. Вычислили его номер, с которого он заказывал, несмотря на осторожность, и отследили? И узнали приблизительное местонахождение, или нет? «Такая девица сегодня с тобой, а ты не хочешь рубаху понаряднее надеть?» Вдруг хмуро проговорил Смир, останавливаясь вместе с Деяном в конце лестницы. Тот сначала не понял, о чем речь, а потом увидел Киру. Она стояла в гостиной и перешучивалась с теткой Рафа. Ее волосы блестели и ровной стеной спадали ниже лопаток. А по телу паромщицы струилось платье с неожиданно длинными рукавами, скрывающими рельеф проработанных мышц. «Персиковый ликер зовется этот цвет. У тебя есть рубаха такая же», — поделился дед Смир. «Несть?» Кира обернулась и пошла к ним, а Деян с сожалением посмотрел на тонкий вырез от ключиц до живота. Он игриво показывал чуть больше, когда паромщица двигалась. Печально, что сегодня они идут на бал, а не в другое место. Туда, где медленная музыка и есть возможность остаться наедине. Тот, кто одевал Киру, знал толк в платьях. Все недостатки в женском понимании. Деян вот в руках паромщицы недостатков не видел. Скрыты, а достоинства подчеркнуты. Днем он сам предложил Кире выбрать платье и заказать. Дед Смир бы помог. Но она поехала к Вете. Тогда казалось, что вряд ли за платьем. По какой-то причине Вета успокаивала паромщицу. Деян видел. Как будто помогала смириться с Селезей. Но сейчас он засомневался. Действительно ли Кире нужна была Вета, чтобы обсудить мир, или она просто знала о хорошем вкусе волчицы и об этом платье? У Деяна, кстати, на такое денег сейчас бы не хватило. «Быстрее иди, меняй рубаху», — пробормотал уголком рта Смир. «Это не нужно», — проговорил Деян, улыбаясь Кире. А потом он взял ее руку, вовсе не хрупкую, как казалось с виду, и легко поцеловал. «На сегодняшний вечер у Киры другой сопровождающий». Дед Смир разочарованно выдохнул, а паромщица удивленно подняла брови. «О, ты все-таки разрешил Рафу выгулить его темную сторону?» — спросила Кира. «Нет у меня темной стороны», — проговорил сам Раф, тоже появляясь в прихожей. Я со всех сторон светлый, пушистый. И черная пантера, подсказала ему Кира. Масть ничего не меняет. Главное, что в душе, заявил Раф как будто серьезно, но смотрел на Киру слишком весело. Правильно ли Деян делает, что отправляет туда Рафа? Справится ли этот обалдуй с такой сложной вещью, как передача одной записки? Ладно, Иржа уже ждет, сказал Деян. У Киры были претензии к миру оборотней, но почему-то не сегодня. Сегодня у нее бал. Когда она полетела к Вете, то сама не знала зачем. Кира знала, что собирается отсюда уезжать, вот прямо как только сможет. Зачем ей все это? Деян, его дом с духом, бал. Ей же это не нужно. Она уже запланировала уход на Орёе. Здесь кое-как наметится путь решения проблем, и она скажет всем «до свидания». А потом поговорила с малышкой, услышала пару шуток о вредности Деяна, еще парочку о маленьких и аккуратных домиках оборотней, и в конце о самой Кире, которая перестала здесь быть роботом. И поняла, что, кажется, ей все это нужно, поэтому она собралась и поехала к Вете. Волчица по-прежнему оставалась той, кто не собирался использовать Киру, а ее искренность редко опускалась ниже 80%. Просто глядя на Вету, Кира могла понять, почему у нее не получается отпустить этот мир вот так сразу. Из-за этого странного оборотничества, из-за правил, которые позволяют друг друга убивать, но не стрелять, из-за машин, которые летают, из-за отношений людей друг к другу, странных порой, но более близких, чем на Орёе. И семья Веты, узнав о том, что Кира паромщица, ничего не предприняла. Никто не делал шагов в сторону поговорить, причем только из-за Веты. Они не хотели ее волновать и расстраивать. Ее мама даже отказалась от камешков, которые Кира принесла, хотя сомневалась в их ценности. Мать Веты окинула их профессиональным взглядом и сказала, что такой горсти хватит на два хороших платья. А потом заметила несколько фальшивок. После этого босс в глазах Киры упал ниже дна. На бал они собирались почти как на войну. И Деян, и Иржи, и Раф миллион раз сказали, что брать напитки из чьих-либо рук нельзя. Одной оставаться нельзя, ни на что соглашаться нельзя. А в конце припечатали тем, что все в курсе, как выглядит новая паромщица. Кто-то снял ее у полиции вместе с машиной. Деян еще вежливо сказал пару слов о том, что о нем думают коллеги и друзья сестры. Это, видимо, чтобы добить Киру. О Деяне там ничего не знали, но заранее его не любили. Портальщики здесь и правда считались кем-то вроде прокаженных. А вот паромщики не совсем, с ними работали охотнее. Поэтому на Киру сегодня будут смотреть с любопытством и постараются сразу перекупить, честно предупредил Деян. То есть предложить выгодный контракт после ее стажировки. Ничего хорошего ее, в общем, там не ждало, но Кира все равно предвкушала нечто интересное. Они подлетели к шикарному дому с широкими перилами по бокам лестницы в 4 ступеньки и мягко приземлились на просторной парковке. Ее подсвечивали тусклые фонари и окружали деревья, естественно, ограничивая площадку. Раф галантно подал руку Кире, и вечер начался. «Кира», — напоследок сказал Деян, — «если что-то случится, просто нажми на экран». Он показал на часы. Кира непроизвольно нашла свой серебристый браслет глазами и кивнула. Сначала она думала положить часы в сумочку, но все-таки оставила. Вдруг и правда нужно будет срочно нажать. Раф уверенно повел ее к дому, показал приглашение Деяна в глазок камеры, и Кира почувствовала, как по спине побежали мурашки. Не потому, что это бал, а она почти принцесса в этом платье, и ее спутник отлично смотрится в смокинге с бабочкой. Нет. Деян в смокинге выглядел еще лучше. Нет, не поэтому. А из-за предвкушения, что этот мир откроется с еще одной стороны. Ей по-прежнему хотелось обратно в Орёе, чтобы хотя бы подумать обо всем в привычной спокойной обстановке. Только в то же время ей все было ужасно интересно. Как будто она миллионы лет до этого сидела в закрытой коробке с тремя дырочками, а сейчас у нее появился шанс выбраться из нее и посмотреть на все целиком, без всяких коробок. Понять, какой здесь мир, какие правила, какие миры есть еще. Пока Кира не убирала волнение подчистую, как мог сделать ее чип, она решила прочувствовать момент, как обычная девушка. «Обычная девушка, которая поднимает 300 кило без особых проблем», — заметила про себя Кира. Раф провел ее сразу мимо всех гостей, как корабль через льды, к столу с бокалами. «Куда ты так спешишь?» — поинтересовалась Кира. «Ближе к выпивке. Там самые расслабленные и разговорчивые оборотни», — пояснил он весело. Зал, где стояли напитки, весь будто искрился золотым. Хотя в оформлении все же преобладал белый, но свет в углах и на потолке создавал иллюзию того, что в воздухе порхают частички золота. Люди заполняли весь зал. Они о чем-то говорили, никуда не торопясь, потягивали коктейли и выглядели безобидно. Казалось, их было очень много, но Чип быстро посчитал, что Кира видит всего 30 человек. То есть при желании все будут как на ладони. Между отдельными группками курсировала утонченная рыжеволосая женщина в золотом платье на тонких лямках. Стоило этой дамочке встретиться взглядом с Кирой, как она остановилась посреди разговора. Вот так, не успев переступить порог, они нарвались на сестру Деяна. Интересно, это к удаче или наоборот, к красивой надписи на могильной плите? К красивой, потому что у этой женщины однозначно есть вкус, решила Кира, рассматривая ее волнами лежащие волосы и платье, подчеркивающее хрупкость. Хотя в движениях чувствовалась сила хищника. Прекрасная львица решительно шла в их сторону и оценивающе осматривала Киру. «Добрый вечер! Неужели я вижу здесь паромщицу?» Улыбнулась она, становясь еще более красивой. «Честно говоря, когда Деян написал, что ты придешь, я ему не поверила». «Я тоже твоему брату обычно не верю», — сказала ей Кира и заметила, как на слове «брат» улыбка львицы стала натянутой. «Не понимает моих шуток», — на всякий случай отметила себе Кира. «Такое всегда надо отмечать», — она знала это по арюйцам. «Что же?» — сестра Деяна сложила руки в задумчивости. «Давайте я вас со всеми познакомлю». И она взяла Киру за руку с намерением потащить в толпу. Но внезапно Раф проворно подставил локти обеим и сам сделал шаг в сторону собравшихся. «Да, познакоми нас со всеми», — сказал он, — «особенно с женщинами». Кира едва смогла сдержать улыбку. Сестра Деяна немного удивилась, но перевела тему и действительно повела со всеми знакомить. И хотя Рыжий не говорил, какая задача у Киры, она поняла, что ей надо просто отвлекать внимание от Рафа, который пойдет искать кого-то из журналистов. Поэтому Кира решила просто идти и отвечать на вопросы Миры. Пока они плыли к первой группе из роскошно одетых женщин и мужчин, Кира скользила взглядом по людям. Сплошные блондины разных оттенков. Раф здесь был как ворона. Точнее, не только он. Кира и сама сильно выделялась и, кажется, не в лучшую сторону. В общей массе все казались одинаковыми, но неожиданно будто бы мелькнуло знакомое лицо. Кира еще раз посмотрела в сторону, где виделось это лицо, но так его и не нашла. Зато вспомнила, кто это мог быть или кого напоминать. Девушку-босса, к которой они заезжали, когда оставили малышку. Раф усердно выгуливал Киру. Еще не забывал принюхиваться к бокалам, да и к людям. Пару раз пошутил, но Мира, которая оказалась сестрой Деяна, на это почти не отреагировала. Ну, понятно, Раф же с периферии, и для нее пустое место. Он и не обижался на это, но вдруг понял, что, может быть, здесь слишком много чистоплюев. И тогда ему не найти разгоряченную девушку, готовую вместе встретить полный мерик. «Милый!» — вдруг обратилась к Рафу сестра Деяна. «Я украду у тебя Киру, чтобы пощебетать вон с теми девушками». Она указала в дальний конец зала, где висели полупрозрачные шторы. Там на диванах сидели тонкие и красивые леди, попивая что-то из высоких бокалов. «О, ему туда срочно нужно!» «Я очень люблю щебетать», — признался он Мире. «Спросите у Киры. Я лучший в этом». «И на пальцах еще прекрасно объясняет, особенно девушкам», — подтвердила она, но Раф все равно посмотрел на нее с предостережением. Нечего болтать о его похождениях раньше времени. «Дело в том, что там зона для женщин, зона уединения, но есть и для мужчин», — Мира указала в другой конец зала. «Это придумал мой отец, и даже когда я провожу приемы не дома, то оставляю эту милую традицию». Раф на всякий случай взял Киру за руку, чтобы ее не уволокли из-под носа. Хотя не мог не признать, без паромщицы у него появится хоть какой-то шанс побродить здесь, сунуть записку и найти себе кого-нибудь, чтобы скинуть напряжение. А то сосредоточиться невозможно, все тело вибрирует. Но если с Кирой что-то случится, то Деян его прибьет, да и сам Раф себя не простит. «Так, может быть, они к нам?» — сделал последнюю попытку он. Сестра Деяна улыбнулась, хотя правильнее было сказать, оскалилась. Все-таки улыбки у этой семьи ужасно нервировали Рафа. «А здесь все оборотни?» — вдруг уточнила Кира. «И там за шторкой, и здесь в зале?» Рыжая убрала оскал и удивленно моргнула. «В основном, да. В Веже преимущественно живут оборотни», — проговорила Мира. «У нас очень маленькая община людей». «У вас люди живут общиной?» — спросила Кира. «Это так только называется», — опять улыбнулась Мира. «Да что же она постоянно улыбается?» «Они просто живут». Раф чуть дернул Киру за руку, надеясь, что она поймет, лучше про всякое такое не спрашивать. Оборотни в Веже нервно относились к теме людей, и все вопросы считались как бы за гранью вежливой болтовни по определению. «Кира, а ты, значит, была человеком и даже помнишь хорошо свою жизнь в качестве человека?» Тут же спросила сестра Деяна. «Так, это, наверное, плохо», — решил Раф. «Тема людей скользкая, а Киру хотят приписать к людям». «Да, это точно плохо. И что бы при таких разговорах сделал Деян?» — задумался Раф. «Помню», — кивнула Кира. «Счастливое детство, родителей. А вы помните свое счастливое детство? Я видела у Деяна фотографии, там вы оба такие пупусики». Кира сделала бровки домиком и тепло улыбнулась, а Раф чуть не поперхнулся. Вот примерно такое, наверное, и сделал бы Деян. Без бровей и пупусика, но очень похожее. Перевел бы тему с себя на кого-то. Паромщица издевается над сестрой Деяна. Хо-хо, эту рыжую явно дергает, когда речь заходит о братике. «Не знаю, что ты видела, но пупуськой я никогда не была». Рыжая опять улыбнулась, оскалилась. «Прости, я же иностранка, и, может быть, что-то не так говорю и понимаю. Может быть, у вас и слова такого нет», — заметила Кира и посмотрела на Рафа. Тому пришлось говорить. «Да вроде все понятно. И пупуська вроде есть». Кира широко улыбнулась сестре Деяна, и, в общем, Раф понял, что даже если паромщицы здесь хотели запудрить мозги, то вряд ли у них получится. Кира сама всех задурит при желании. «Ну, раз ты иностранка, давай я и девочки тебе кое-что расскажем о нашей планете или о нашей Земле», — протянула Мира. В этот раз Раф спокойно ее отпустил и пошел по залу. Он смотрел в оба, искал ту журналистку, правда, все время натыкался на чье-то декольте, покатые плечи, стройные ножки. Ладно, похоже, он не искал ту журналистку. Но как можно не смотреть, когда вокруг такие шикарные и красивые женщины? Кое-как пробившись через собственный туман в голове и потребность хоть с кем-то встретить полный мерик, он все-таки нашел ту, ради которой его отправил сюда Деян. Точнее, она была одной из. Еще ему показали мужчину, но его Раф так и не высмотрел. Им подходил любой. Сморщенная старушка в очках стояла среди молодых мужчин и смеялась. Одетая в золотистое платье, она немного сверкала. Плюс еще оправа очков тоже мерцала золотом, а на пальцах в тон переливались кольца. И вся она блестела, как фантик. Даже ее седые волосы, закрученные в пучок, как будто тоже золотились. «Прекрасная дама, можно я украду вас на пару слов?» — улыбнулся Раф своей самой широкой улыбкой. Вета как-то сказала, что она у него как разряд молнии. Бабулька, оценивающая его, осмотрела. «На пару танцев», — сказала она. И тоже улыбнулась. Вокруг мужчины зафыркали. «Тогда соглашусь». Пришлось кивнуть, хотя музыка слышалась фоном, но Раф, в принципе, мог танцевать и без нее. «И что же ты хотел, чернявый?» — уточнила она, когда они отошли от мужчин. «Да ничего особенного. Меня просили передать вам записку». И Раф тут же протянул ее. «Она от брата хозяйки сегодняшнего вечера». «У хозяйки есть брат?» Удивилась старушка, и ее глаза заблестели предвкушением. «Есть, тоже рыжий. Они похожи, кстати», — пробормотал Раф. Старушка раскрыла записку и усмехнулась. «Мне назначили свидание в темноте?» — рассмеялась она. «Не думаешь же ты, что я туда пойду?» «Так, как там Деян говорил? Не вестись, совсем соглашаться». «Можете не идти», — кивнул Раф. «Но тогда он все расскажет другому журналисту, этому Вераму, вот». «Сегодня здесь только я». Раф пожал плечами, а старушка внезапно отпустила его руку и, не попрощавшись, ушла. Просто так повернулась спиной и учесала совсем не старушечьей походкой. Что же, теперь можно и расслабиться. Он какое-то время курсировал от группки к группке, но ему не удавалось даже заговорить хоть с кем-нибудь. Оборотни будто исключали его из поля зрения. Похоже, то, что он не вышел шевелюрой, играло здесь против него. А потом Раф случайно все-таки встретился с одной девушкой взглядом, и она ему поощрительно улыбнулась. Его прошиб холодный пот. Это была девушка-босса. Тонкая, высокая и очень красивая. Он подозревал, что Яли-Вижийка, но думал, раз она живет в Болской земле, то здесь не бывает. Раф постарался спрятаться, уйти в другой конец зала и следил по мере сил за вижийкой в бледно-зеленом платье. Но вскоре потерял ее из виду. Как она только ускользнула, он же не сводил глаз. Надо забирать Киру и валить. Он метнулся взглядом к шторкам, где сидели девушки, паромщица тоже сидела, а рядом со шторами стояли два амбала, типа охрана. Так что же делать? Часы, точно часы! Он щелкнул циферблат. Ничего, связи здесь не было. Черт! Раф переместился за колонну, спрятавшись от света и посторонних глаз, а в голове, как сумасшедшие, неслись мысли. «Ну что может девушка? Если она здесь без самого босса, то ничего же, так? Но если они промедлят, то Яли успеет кое-кому сообщить». «Привет?» — прошептал ласковый голосок за спиной, а потом к нему всем телом прижалась девушка. К его горлу она приставила тонкую иглу. При этом кожу царапал лишь кончик, и шеи касались пальцы. Чувствовался холод металла и тепло крайне сильных пальцев. «Яли!» — с трудом протолкнул ее имя Раф. «Ничего личного, но ты теперь цель для всех людей моего парня, то есть и для меня». И Яли второй рукой обхватила его шею. Раф дернулся, стараясь плечом отвести хоть на миллиметр сильную руку, он же выше ростом, у него преимущество. Ее это не волновало. Игла уперлась, прокалывая кожу, а Раф вдруг понял, что зажившая рана на боку дернулась. Он начал хрипеть от того, что игла пошла дальше. Теперь уже и оборот не спасет. Все, теперь можно со всеми прощаться. Хорошо, что семья осталась под защитой духа. Если Деян не совсем конченый, то он не выгонит их пока. Вдруг давление ослабло, и Раф даже покачнулся. Он схватился за шею и выдернул иглу, которая не успела дойти до сонной артерии. Но кровь сочилась, а дышалось как-то сложно. Сжимая иглу, он развернулся и вместо врагов увидел Киру, поддерживающую бессознательную Яли. «Это ты!» — прохрипел Раф. «Бери за ноги!» — распорядилась Кира, придерживая голову волчицы на своем плече. «Давай ее куда-нибудь оттащим!» «Ты ее от того?» — уточнил Раф, берясь за ноги. «Нет, я подсмотрела у Деяна один приемчик, решила использовать. Он очень круто, знаешь, глушит людей. Нажимает на точки, и все, человек отрубается». Раф кивал и сдавал задом в сторону какой-то двери. Если их увидят, будет плохо. Но как раз послышалась музыка, и большая часть гостей отправилась танцевать. Раф отпустил ноги Яли, заглянул за дверь и удовлетворенно кивнул. Туалет. «Это становится моей визитной карточкой», — сообщила ему Кира, прикрывая за ними дверь. «Туалет и блондинистая девушка». «Тихо ты!» — махнул на нее рукой Раф. «Ты ноги-то не отпускай!» Они пропыхтели до унитаза и усадили там неожиданно тяжелую жертву. Или просто Раф как-то вдруг ослаб. Он почувствовал, что воротник рубашки стал совсем мокрым, и посмотрел в зеркало. Кровь из него все-таки лилась. «Черт!» — он попытался заткнуть ранку салфетками. «Надо валить!» «Очень надо. У меня уже стали спрашивать номер телефона. Потом весело предлагали прямо сейчас нанять. И еще, конечно, потанцевать, и даже хватали за зад». «А ты что?» «Чуть не свернула руку тому, кто лапал. А когда он постарался отшутиться, сказала, что я иностранка, ничегошеньки не понимаю, и сильнее заломила руку». Раф засмеялся, но от этого стрельнуло в шее, и тут же он почувствовал бок, а потом и раненую ногу, которая утром казалась здоровой. Все ломило, как будто к плохой погоде, а он-то думал, что у него все зажило. Деян вышел из флайера с другой стороны дома. Особняк занимал серьезную площадь. Наверняка внутри находились не только многочисленные спальни и залы, но и какой-нибудь спа-центр для домашнего использования. Иржи поднялся и начал кружить, карабкаясь выше. Оттуда вряд ли он что-то заметит, зато сможет быстро подобрать их из любой точки, если все пойдет не по плану. Собравшись силами и посмотрев на решетчатый забор, Деян уцепился за резные железные цветы и полез на ту сторону. Может, и не нужны были такие сложности. Пришел бы сам, сам бы нашел журналистку, ушел бы. Хотя нет, с последним, как правило, возникают проблемы. Его бы вышвырнули не охрана сестры, а сами гости. И Мира не вмешивалась бы. Такое уже происходило. Он по глупости как-то принял приглашение, а его избили, стоило оборотням понять, кто пришел. Гостям так можно себя вести. Точнее, если в чей-то дом, неважно по приглашению или без, приходил портальщик, то никто просто за него не вступался, как правило. Помнится, после традиционного ремня по воскресеньям отец как-то объяснял, почему в этом мире не любят портальщиков, еще до того, как Деян им стал. «Потому что они приносят заразу и распространяют ее. Потому что они обычно плохие люди и вносят разлад в мирную жизнь оборотней», — говорил человек, который сам когда-то прошел через портал. Про мирную жизнь оборотней Деян не верил лет так с пяти. Но после того, как тебя побили, сложно было возражать. Деян перелез через забор и отряхнул костюм. Он знал, что у дома есть камеры, но сюда они не доставали. Да и в целом защита тут имела дыры. Иначе бы оборотни посчитали, что их принимают за слабаков, раз слишком серьезно заботятся о безопасности. Поэтому пара охранников наверняка стояла внутри, а несколько камер в самых уязвимых местах снаружи. Для случайных глаз Деян тоже пока оставался незамеченным. Он удачно сливался с ночью, стоя у невысокой яблони. Прежде чем он увидел, что в ночи двигается женщина в блестящем, он простоял минут 20 и успел проклясть Рафа. Но выдра не подвела. «Сегодня здесь Искира. Хорошо». Очень вредная журналистка из «Земской свободы». Деян знал, что она работает под псевдонимом, только за многие годы так никто и не выведал, как ее зовут на самом деле. «О, а вы и правда с Мирой похожи», — сообщила Искира, становясь рядом с Деяном. «Так почему же она не хвалится красавцем-братом на каждом шагу?» «Потому что отец выгнал меня из семьи», — поделился Деян. «У меня даже фамилия Немик». «Как у подобранных государством деток?» — хрипло усмехнулась она. Деян почему-то представлял ее более молодой. Сейчас же перед ним была старушка. Почему ему казалось, что она моложе? Если так посмотреть, из этой старушки могут вытрясти любые сведения, если просто прикрикнут. «И как у многих портальщиков?» — кивнул Деян. «Теперь понимаю», — многозначительно протянула она, разглядывая Деяна. «Не все семьи признаются, когда у них появляются портальщики. Так что ты мне хотел рассказать о мире или о семье? Давай лучше я скажу, что интересно мне». Она остановилась на мгновение, как бы давая Деяну возможность вставить слово, но он лишь улыбнулся и кивнул. «Ваше с сестрой детство. Просто, брат, это скучно. А вот детство, когда вы вместе росли, и момент, когда отец тебя выгнал, вот это интересно. Я чувствую, что в этом скрыта очень хорошая история». «Не хочешь сначала узнать, почему я сам позвал тебя? И в чем моя выгода?» «Если хочешь, расскажи», — согласилась она. «Но мне дорого время, поэтому лучше переходи быстрее к детству». «Детство у меня было тяжелое», — сообщил ей Деян и снова улыбнулся. «Но с каких пор знаменитая Искира пишет о детках и жестоких родителях?» «С тех пор, как людям это стало интересно, то есть примерно всю жизнь», — рассмеялась она. «А как же расследование и разоблачение властей, кто тратит деньги на себя, а не на проекты, кто убивает конкурентов или сливает о них информацию?» «Про это я тоже пишу уже лет 50», — согласилась она и, прищурившись, посмотрела на Деяна. «Тогда у меня для тебя есть несколько вопросов. Вы видели девушку-паромщицу?» Журналистка, конечно, кивнула. Она, наверное, уже и успела поболтать с Кирой, если все, что о ней говорят, правда. «А знаешь ли, когда она впервые появилась в наших землях? И в какой мир ходила по поручению некоего босса из Болской земи? И кого она оттуда, может быть, привезла?» Журналистка некоторое время молчала, внимательно разглядывая Деяна. «Я хотела бы услышать подробности, а лучше пообщаться со свидетелями чего-то того, о чем ты говоришь», — сообщила она. Деян улыбнулся и обменялся с журналисткой номерами, щелкнув по часам. «Про твое тяжелое детство я тоже хотела бы узнать», — заметила она. «После того, как ты хоть что-то напишешь про человека, которого вернул босс», — предложил он. «Напишу? Я пока даже ни с кем не поговорила». Снова хрипло рассмеялась женщина и вдруг обернулась к зданию. «И ты извини, я там шепнула парочке перебравших оборотней, что тут ошивается портальщик. Даже удивительно, как я попала в цель». Она снова засмеялась. «Думала, просто намекну, чтобы выходить сюда к подозрительному типу ни одной. В общем, не держи зла». И она совсем не по-старушечьи быстро пошла назад. А Деян увидел трех оборотней, которые смотрели на него и принюхивались к воздуху. Черт, только этого не хватало. Он успел отбежать шагов на 20 перед тем, как его поймали. Один схватил когтями за руку, второй сразу ударил под дых, а третий остановился, чтобы принюхаться получше. Да пахнет от него, пахнет. Другой запах, отличающийся от всех. Он же недавно шлялся по порталам. Конечно, его можно почуять. Оборотни тоже пахли выпивкой, и Деян скривился. «Ну, конечно, кто еще пойдет бить портальщика? Остальные просто попросят хозяйку выставить такого гостя. А этим не имется. Еще и полный мерик дает им больше оправданий для своей дури». Деян вывернулся и ударил первого, отпрыгнул и ногой достал другого. Но третий уже не подставился. Он сам врезал Деяну в челюсть с такой силой, что она хрустнула. Деян умел отвлекаться от боли, поэтому отскочил в сторону, забежал за спину первому попавшемуся и просто нажал на точки. Двигался он немного быстрее пьяных оборотней, но ему тут же, правда, прилетело слева. Он отвлекся, и на него тоже напали сзади. Не удержавшись, Деян сел на колени и в следующую секунду получил ботинком под ребра. Хруста он не услышал, только будто почувствовал, как разбегается трещина в кости. В этот момент засветились часы, показывая вызов от Киры. Деян почувствовал, как его начали пинать ногами сильнее, и постарался закрыться, а потом резко взвился на ноги. Кажется, ему что-то все-таки отбили, и боль стала пульсировать по всему телу, но еще одного парня он приложил от души. «Эй!» — услышал Деян голос Рафа, и потом третий парень рухнул на землю. «Да ты крут!» — похвалил его Раф, подавая руку. «Против трех оборотней с когтями. Не мог найти кого-то попроще?» «Я люблю сложные задачи», — пробормотал Деян, чувствуя, что действительно рад видеть этого идиота. Кира поправила на нем пиджак и сама позвонила Ирже. «Мы выходим. Нам надо быстро уходить. Мы тут уложили четверых», — сообщила она. Ирже что-то ответил, но Деян не разобрал. «Здесь трое», — заметил он, стараясь и идти, и не стонать хотя бы, раз не хромать не получается. «Еще девушка в туалете», — поделилась Кира. «Это становится уже традицией», — пробормотал Деян, почему-то не удивляясь. Через 5 минут они сели во флайер к Ирже и быстро улетели. Настолько быстро, что люди, стоявшие и ждавшие свои машины, вскрикнули. В общем, бал прошел для Деяна, как всегда. Воздух за день прогрелся, и теперь, казалось, все оборотни решили прогуляться, если не мимо дома Деяна, так в очень опасной близости к нему. Это, конечно, раздражало. «Я думаю, пока тебе лучше остаться у меня», — сказал Деян, стоя лицом к окну, за которым сияло солнце. «Пока не вышла статья, и пока мы не знаем, как вообще будут реагировать на информацию об Алисии». «Я же не смогу прятаться у тебя вечно», — уперто проговорил Ирже, шагая по комнате и, видимо, собирая вещи. «Раф считает иначе. После бала, то есть уже второй день как, он сидит дома и даже к окнам не подходит. Я уже не говорю о том, чтобы он подыскивал себе жилье». Ирже только хмыкнул. Но Деян слышал, как он дальше шуршит одеждой и засовывает ее в спортивную сумку. «Тебя пока отстранили, значит, тебе даже на работу не надо», — закинул последнюю удочку Деян, хотя уже понимал, что бесполезно. «И ты предлагаешь сидеть у тебя все 4 месяца до следующего суда?» — сухо уточнил друг. Утром Ирже как раз ходил на первое слушание по его делу. Деян был уверен, что этим все и закончится. Но он не учел слишком сильного желания начальника Ирже избавиться от недооборотня в своих рядах. Друга отстранили от работы в полиции на 4 месяца. За это время дело Ирже должно быть заново пересмотрено, а стороны предоставить какие-то новые данные. «Мы пока не знаем, охотятся за нами или нет, поэтому надо быть осторожнее. И самое логичное – остаться под защитой духа». Ирже резко застегнул молнию на сумке, и Деяну пришлось оглянуться. Друг уже вскинул ее на плечо. «Я справлюсь и без духа, не переживай», — сказал Ирже. «А у тебя и так полно гостей. Я лучше отдохну, может быть, проведу Ивету. Она, к слову, живет без всякой защиты духа». Деян криво усмехнулся, но промолчал. Он, конечно, видел, как Вета кривилась при упоминании Ирже, еще и назвала его бракованным. Беда в том, что друг вряд ли возьмет это в расчет. Если правда решил проведать девчонку, то проведает. «Кира уходит сегодня?» — уточнил он, и Деян кивнул. «Да, паршивый сегодня денек. Хотя, если смотреть только за окно, так и не скажешь». Через полчаса они с Кирой вызвали флайер, подцепили малышку и полетели к Мерве. Паромщица была необычайно тихой, смотрела в окно и не пыталась завести разговор. А Деян все ломал голову, как бы снова ее раскрутить на то, чтобы она задержалась еще. Флайер улетел, и они остались на безлюдном и чистом берегу Мервы вдвоем. Солнце уже клонилось к закату, но воздух все еще хранил тепло этого дня. Деян присел на капот малышки. «Придется подождать?» — спросила Кира, присаживаясь рядом. Он мог уже сейчас притянуть портал, но медлил. «Еще минут 10», — сказал Деян, словно за 10 минут он найдет способ оставить паромщицу на их планете. «Я проведу тебя в Альбон, и там притяну еще один портал, но сам в Арёи я не пойду». «Я и забыла, что в Арёи сразу нельзя», — пробормотала она. «Это, получается, мне также придется пройти и через свой первый мир, где ты собака?» «Нет, я в прошлый раз удлинил маршрут, чтобы выйти в другой точке в Болской земле». «Интересно, то есть ты можешь выбирать точки выхода?» «Могу», — Деян помолчал. «И могу тебе рассказать, как это делается». Кира удивленно подняла брови, а Деян добавил, чуть улыбнувшись. «В конце концов, ты мой стажер?» На этом паромщица засмеялась, но потом стала вдруг серьезной. Пытливо посмотрела в глаза Деяна. «А давай прямо сейчас расскажи». «За 10 минут?» Он бы мог и за 5, только ему это было не на руку. И кто бы еще ему сказал, почему не на руку? «На это надо больше времени». «Сколько?» «Недели 3», — сходу ответил Деян, внимательно наблюдая за Кирой. «То есть примерно срок моей стажировки», — уточнила она в задумчивости. Деян просто кивнул и начал про себя отсчитывать удары сердца, чтобы, не дай боги, паромщица не услышала, как пульс намерен ускориться. «А потом?» — спросила она, чуть наклоняясь к Деяну. «Обычно потом стажеру ставят маячок вот сюда, огромным шприцом». Деян показал на плечо. «По этому маячку отслеживаются перемещения через порталы, точнее, засекаются моменты входа и выхода на Силейзу. И тебе выдадут лицензию для прохождения через миры. Пока ты официально мой стажер, и мы работаем по моей лицензии. А в порталы мы должны заходить вместе, и все передвижения отображаются у меня. Потом я сам вписываю, со стажером я или без». «Я не об этом спросила, но очень интересно, особенно вот это слежение. За тобой тоже следили, когда ты вытаскивал Алисию?» Деян уже знал, что Кира догадалась о его секрете, только говорить о том, как он выходит из порталов незамеченным, не хотелось. Это довольно серьезная тайна, намного серьезнее тяжелого детства и кражи духа. Но Деян заметил, что когда он говорит Кире правду или часть ее, она легче соглашается с ним, ее потом легче в чем-то убедить. Поэтому, скрипнув зубами, он все-таки подтвердил: «Я умею обходить эти штуки». «Как?» «Боюсь, я слишком приличный парень, чтобы рассказывать такие секреты после недельного знакомства», — поддразнил ее Деян. Кира красиво рассмеялась, запрокинув голову. Ее смех улетел к воде и потух где-то вдалеке, но они еще какое-то время сидели и улыбались. «Мне бы тоже так хотелось, ходить так, чтобы никто не видел. Куда хочу, когда хочу», — честно призналась она. «Пока ты и так без надзора», — заметил Деян. «Можешь пойти куда хочешь, в любой портал. Этот маячок нужен, если оставаться в землях легально, чтобы получить защиту, работу и разные гарантии. Например, те, что тебя не разберут на части. Сейчас ты уже не в серой зоне, ты официальный паромщик в наших землях. Но если после стажировки у тебя не будет маячка, ты снова вернешься в нее. То есть, если ваш дрон меня засечет при выходе из портала без маяка и без моего как бы куратора, то меня могут арестовать?» «Могут», — кивнул Деян, хотя больше думал, что Киру будут использовать в темную. «Редко кто откажется от таких вещей. Целый неучтенный паромщик — это очень большой соблазн. Но для Киры, конечно, риск. Только пока Деян так и не понял, зачем Кира обо всем этом спрашивает. Или опасался, что надеется зря. «А ты хотел бы, чтобы я осталась и получила ваш маячок?» — вдруг спросила Кира. «Хотел бы». «Почему?» «Знал бы он сам. Он раньше никогда не стремился работать с кем-то. Для того, чтобы работать в команде, нужно уметь доверять людям, а у Деяна с этим были проблемы. Он знал, как всех распугать, как правильно огрызнуться и назвать идиотом, чтобы никто и не подумал работать вместе с ним. Тем не менее, он все равно хотел, чтобы у него появился напарник. И не просто напарник, а именно Кира. «Мы могли бы хорошо вместе работать и получать много денег», — в итоге сказал он. «Хорошо», — кивнула Кира, глядя на Деяна, словно сканировала его. «И ваш маячок, значит, может потом уберечь от посягательств на мое тело и чип, если вдруг я буду сюда захаживать?» 100-процентной защиты ничто дать не может. Но для нее у тебя, в конце концов, есть кулаки. А потом суд и закон будет на твоей стороне». Очень осторожно, сказал Деян, боясь, что если будет восхищенно обещать все подряд, Кира точно уйдет. Ее все-таки чертовски сложно провести. «Хорошо», — повторила Кира. «Тогда давай стажироваться». «Прости». «Объясни, как ты видишь порталы и просчитываешь путь. И давай сходим все-таки до Арёи и обратно, для тренировки». На ее «обратно» Деян широко улыбнулся. Конец первой книги. Читала Ева Ларина.